Глава 40. Применение процесса освобождения от долгов. Наилучший результат от данного процесса вы получите в том случае, если находитесь на эмоциональной руководящей шкале в пределах следующего вибрационного диапазона. 10. Неудовлетворенность, раздражение, нетерпение. 11. Смятение. 12. Разочарование. 13. Сомнение. 14. Беспокойство. 15. Осуждение. 16. Разочарование, уныние. 17. Гнев. 18. Месть. 19. Ненависть, ярость. 20. Ревность, зависть. 21. Неуверенность, вина. 22. Страх, горе, депрессия, отчаяние, бессилие. Чтобы начать процесс освобождения от долгов, приобретите блокнот с большим количеством колонок, в которые будете записывать свои траты за месяц. Лучше всего, если количество колонок равно количеству статей расходов. Начните с крайней левой колонки. Дайте ей заголовок, который соответствовал бы самой крупной трате за месяц. Например, это плата за квартиру. Тогда вы пишете в блокноте «плата за жилье». Теперь на следующей строчке сразу под заголовком напишите сумму, в которую вам это обходится. Затем обведите этот счет, он будет означать сумму, которую вы обязаны платить ежемесячно. После этого на третьей строчке напишите все долги, которые входят в категорию «плата за жилье». Далее во вторую колонку вы вписываете вторую крупную трату, третью трату в третью колонку и так далее. Поперек колонок, через всю страницу, напишите следующее утверждение. «Я искренне хочу сдержать свои обещания по поводу всех этих финансовых обязательств и в отдельных случаях буду даже платить вдвое больше того, чем требуется в определенный момент». Каждый раз, когда вы получаете счет, обращайтесь к вашему списку и исправляйте, если это необходимо, минимальную ежемесячную сумму, которую требуется заплатить. Если сумма не изменилась, оставляйте все по-прежнему. В первый же раз, когда наступит время оплаты того счета, что находится в крайней правой колонке, другими словами, самая маленькая сумма, которую вы должны платить каждый месяц, выплатите сумму вдвое больше той, которая требуется. Сделав это, впишите в блокнот новую сумму долга за вычетом того, что уже заплатили. Поначалу эта игра покажется вам несколько странной, но даже если вам катастрофически не хватает денег на оплату всех счетов, которые записаны в вашем блокноте, все равно продолжайте удваивать сумму выплат, указанных в самой правой колонке. И гордитесь собой, ведь вы способны сдержать обещания, данные самому себе, делать все возможное при погашении долгов и даже, если понадобится, оплачивать счета вдвойне. Поскольку вы смотрите на свою финансовую ситуацию по-новому, ваши вибрации сразу же начинают изменяться. Когда вы хоть немного гордитесь тем, что умеете держать слово, вибрации начинают улучшаться. Когда вы выполняете обещание выплачивать по некоторым счетам сумму в два раза больше той, что требуется, вибрации начинают улучшаться. И благодаря этому улучшению, даже если оно почти незаметное, ваша финансовая ситуация тоже постепенно начинает изменяться. Не такая уж это непосильная задача – потратить совсем немного времени на занесение всех своих долгов в блокнот. Зато вы заново сфокусируете внимание на позитивных моментах и, следовательно, активизируете благоприятные вибрации для улучшения своей денежной ситуации. Вместо того, чтобы огорчаться по поводу нового счета, положенного в почтовый ящик, вы будете с нетерпением ждать того момента, когда сможете сделать новую запись в своем блокноте. Ваша вибрационная позиция значительно улучшится, и благодаря этому начнет преображаться и финансовое положение. В вашей жизни вдруг, откуда ни возьмись, начнут появляться деньги. Сначала вы, например, обнаружите где-либо большое количество товаров по сниженным ценам, так что сможете прилично сэкономить. С вашими финансами будут происходить настоящие чудеса, а вы сами, наблюдая за происходящим, не забывайте примечать все положительные моменты. Будьте уверены, все происходит именно благодаря изменению направления вашего внимания. Эти чудеса представляют собой не что иное, как результат повышения ваших вибраций. Когда к вам придут неожиданные деньги, вы почувствуете горячее желание расплатиться с долгами, находящимися в крайней правой колонке. Сделав это, вы сможете просто вычеркнуть ее из блокнота. Вот так. Постепенно долги начнут исчезать из вашей жизни колонка за колонкой. И к старому возврата больше не будет. Вы сможете, наконец, ощутить, что это такое финансовое благополучие. И у вас это получится едва ли не с первого раза, как только начнете игру. Если будете относиться к процессу серьезно, то ваши вибрации относительно денежного вопроса повысятся настолько быстро и заметно, что вы сможете расплатиться с долгами за очень короткое время. Если, конечно, вы этого действительно хотите. В ваших долгах нет ничего страшного. Но если они воспринимаются как тяжкое бремя, то ваши вибрации будут полны противодействия. Какое же вы почувствуете облегчение, когда эта тяжкая ноша упадет с плеч? Тогда вы будете совершенно свободны от противодействия и открыты для потока блага, приносящего в вашу жизнь изобилие и процветание. Любой из процессов, поднимающих настроение, способствует улучшению вибраций по поводу денег. Однако, если вы вдруг попали в затруднительную финансовую ситуацию, то данный процесс можно назвать наиболее эффективным. Именно он позволяет вам взглянуть на положение дел принципиально по-новому. День за днем вы, даже не осознавая этого, вырабатывали не самую лучшую вибрационную привычку в отношении денежного вопроса. Вы делали это в ответ на существующее положение дел, но вы совершенно не управляли своими вибрациями, когда пассивно реагировали на сложившуюся ситуацию. Процесс освобождения от долгов – это, с одной стороны, привычный для вас подход к денежному вопросу, поскольку вам приходится записывать долги, оплачивать счета и так далее, но он также открывает перед вами и совершенно новые, неожиданные перспективы. Улучшение наступает сразу же, как только на смену мыслям о том, чего вы не можете сделать, приходят мысли о собственных возможностях. Это весьма практичный подход, в котором присутствует игровое начало, и он заставит энергию течь по направлению к вашему желанию. Если вы будете заниматься процессом в течение нескольких недель, то за этот сравнительно короткий период привычные страхи и волнения по поводу денег исчезнут без следа, а им на смену придут надежда, радость и энтузиазм. Эта игра избавит вас от долгов, если именно таково было ваше желание. Она также поможет вам раз и навсегда сбалансировать энергию касательно финансового вопроса. И мы вас уверяем, что тогда и весь ваш финансовый баланс придет в соответствие. Но без баланса энергий не может идти и речи о балансе финансовом.